стало быть, ее приход ко мне? Ах, мужчинам этого не понять. Девушка нанесла вам визит из чистой злобы. Она хотела навлечь подозрение на вашего человека. По-видимому, он стал что-то подозревать, и она постаралась срочно скомпрометировать его. Выходит, загадка решена? Окончательно? Да. Загадка решена. Но есть в этой загадке еще одно интересное, непонятное место. Интересно? Да. Письмо к доктору Розену было подписано Георгина. И что же? Георгин – это тоже цветок, а каждый цветок что-то символизирует. Я знаю язык цветов, но... Что? Я знаю немецкий язык цветов. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что языку цветов меня обучала немка. Эта немка учила меня тому, что желтый тюльпан, например, означает безнадежная любовь, да. А китайская роза, умирая от ревности, да. А вот георгин... Георгин по-немецки... далее... Это по-немецки. По-немецки. Да, по-немецки. А по-английски, не помню, память уже не та, но слово «далее» что-то означает. Мисс Марпл, какой-то человек присылал мне в театр орхидеи. А что это значит? Милочка, если этот человек прислал вам орхидеи, он очень вас любит. Откуда вы знаете, что орхидеи – знак любви? Я не знаю, что означает на языке цветов орхидеи. Я утверждаю, что этот человек вас любит, потому что орхидеи очень дорого стоят. Мисс Марпл. Вспомнила. Что вы вспомнили, милочка? Я вспомнила. Далее значит предательство и обман. Удивительно.